10. Маму выписали. Это было бесспорно прекрасно. Но теперь Алине негде стало встречаться с Максом. Она как-то предложила отправиться к нему, когда его мать была на работе. Но Малахов сказал, что с ними сейчас еще бабка проживает, поэтому вариант с его квартирой отпадает. «Перейдем на новый уровень отношений», — смеялся Макс. «Будем поддерживать платонические». Алина не разделяла его шутливого настроя. Она видела в отсутствии места для интимных встреч большую проблему и считала, что им срочно нужно что-то придумать, например, пожениться. Тогда Макса можно будет запросто привести в дом. Просто парня мама ни за что не потерпит в квартире, по крайней мере, ночевать не оставит. А мужа или хотя бы жениха вполне. Но высказать свою мысль Максу Алина не решалась. Ждала, когда она придет в голову ему самому. Но тот, казалось, о браке не думал совсем. Да и отношения переводить в более серьезные не торопился. То есть в любви не объяснялся. С родителями и друзьями ее не знакомил. Планы на будущее не строил, и с Алиной встречался не регулярно, а когда вздумается. А вот у Снежаны дела в личной жизни шли гораздо лучше. Сёма, так Ганина называла своего парня, уже сделал ей предложение, и пара собиралась узаконить отношения сразу, как только невесте исполнится 18. Как выглядит женишок заклятой подружки, Алина до сих пор не знала. Фотографии его у Ганина не имелось. Сёма, видите ли, терпеть не мог сниматься. А от личного знакомства Алина сама воздерживалась. Ей не хотелось становиться частью Снежаночкиной жизни. Будь ее воля, вообще бы с ней не общалась. Но отделаться от Ганиной не получалось. Алина уж ее и игнорировала, и подводила, и обижала едкими замечаниями. Но та, подувшись пару дней, шла на примирение, и сопротивляться ее напору было бесполезно. Как-то после тренировки Снежана подошла к Алине и заявила: «Все, сегодня я знакомлю тебя с женихом. У меня есть 4 билета в театр, 2 нам, 2 тебе. Возьмешь с собой, кого захочешь». «Я не люблю театр, так что никуда не пойду. Сёма тоже его терпеть не может, поэтому я наврала ему, что мы идем в цирк и без компании. И он тоже не любит. Всегда спрашивает меня, вдвоем мы будем или нет, как будто мои знакомые его съедят». Снежана протянула Алине билеты. «Так ты придешь?» «Не знаю. Возможно. Посмотрю, как мама будет себя чувствовать». А сама подумала: «Даже если хорошо, не пойду». Но не тут-то было. Снежана, распрощавшись с Алиной, позвонила ее матери, справилась о самочувствии и сообщила о желании сходить с ее дочерью в театр. Галина, естественно, заверила Снежану в том, что уже совсем здорова, и пообещала сделать все, что Полина составила ей компанию. Поняв, что ей не отвертеться от похода на спектакль, Алина позвонила Максу. Уж коли ее вынуждают пойти в театр, который она на самом деле не любила, да еще в сопровождении Ганиной и ее убогого женишка, так хоть одним себя порадовать обществом любимого. Да и реакция Снежаны на него ей была интересна. Малахов парень роскошный, девчонкам нравится. Любопытно, произведет ли он впечатление на Ганину. Алина не сомневалась, что у той отпадет челюсть, и хотела это проверить. Но Алину и тут ждало разочарование. Макс был занят весь день и отказался не только идти с ней в театр, но и просто встретиться, хотя у них была запланирована поездка в лес. Алина так хотела заняться с Малаховым любовью, что согласна была на секс в машине. Сказал, что дел по горло, не выбраться. «Давай завтра встретимся», — предложил Макс. Алина психанула и бросила трубку. Сердитая, она уселась на диван и заявила матери, что никуда не пойдет. Но через несколько минут вскочила, поняв, что дома сидеть будет совсем тошно, и лучше уж сходить в театр. Только сначала надо кавалера найти. Поставив телефон на колени, Алина принялась обзванивать поклонников. Как назло, половина из них не было дома, а те, кто оказался на месте, либо не могли пойти, либо соглашались отправиться с ней с такой щенячьей радостью, что это настораживало. Алине совсем не хотелось отбиваться от навязчивого поклонника при Ганиной. Уж лучше одной идти. И Алина пошла одна. Пока добиралась до театра, подбадривала себя мыслями о том, как станет заигрывать с ганинским женихом, вводя того в ступор. Интересно, как поведет себя Снежана? Возревнует или будет делать вид, что ее малыш проявляет лишь дружеское внимание к подруге будущей жены? В общем, настроение Алины перестало быть таким мрачным, она взбодрилась и к зданию театра не шла, летела. Ганину с женихом Азарова увидела издали. Они стояли на ступеньках, о чем-то оживленно болтая. Снежана при разговоре махала руками, а ее жених тряс головой, как будто протестуя против чего-то. По всей видимости, Ганина сообщила ему, что они будут не одни. Парень был очень высок, и невеста доставала ему только до плеча. Алина же почему-то представляла его маленьким и полноватым, а еще чернявеньким и чуть лысоватым. Сема же оказался высоким, стройным, светловолосым и удивительно похожим на Макса Малахова. Алина даже приостановилась, рассматривая жениха Снежаночки. Она решила, что зрение ее обманывает. Как будущий муж кочерышки Ганиной может быть похожим на Макса? Но, бросив на спутника подружки повторный взгляд, поняла, что ошиблась в главном. Сёма не просто похож, он и есть Малахов. «О, Алина!» — взвизгнула Снежана, завидев ее. Она бросилась к Азаровой и расцеловала ее в обе щеки. «Как я рада, что ты смогла прийти! Пойдем скорее, я представлю тебя жениху!» Алина встала как вкопанная, не в состоянии двигаться. Или у нее просто отнялись ноги? Макс? Жених Ганиной? Но как такое возможно? Вот так, самой себе отвечала Алина. Снежана же говорила, что ее парень журналист, живет с мамой поваром. Но у меня и мысли не было провести параллель. Конечно, если бы она называла его по имени Макс, тогда, быть может... «Как, говоришь, зовут твоего жениха?» — спросила Алина. «По паспорту он Максимилиан, и обычно всем представляется Максом. Только мама и я называем его Сёмой». Снежана, наконец, смогла сдвинуть Алину с места и потащила ее к Малахову. «Ну что скажете друг другу? Вы ведь знакомы, так чего молчите?» «Добрый вечер», — первым подал голос Макс. «Как поживаете?» Алина не ответила. Зато Ганина и не думала молчать. «Как вам сюрприз? Рады друг друга видеть?» Не дождавшись реакции, она возмутилась. «Вы чего словно воды в рот набрали?» Снежана повернулась к подруге. «Алина, ну Сёма же брал у тебя интервью. Ты не узнала его, что ли?» «А, ну да», только и смогла вымолвить Азарова. «Я видела, как ты переживаешь из-за поражения на том турнире и решила, что заметка в газете тебя подбодрит. Поэтому попросила Сёму ее написать. Но ничего не сказала об этом, боясь, что тебе не понравится вмешательство в твою жизнь. Ты ведь такая независимая. Я описала тебя Сёме, объяснила, где найти, а потом мне пришлось уехать и...» «Ладно, Снежана, хватит болтать», — оборвал ее Макс. «Я слышу, уже звонок дали. Надо идти». «Но вы рады вашей неожиданной встрече? Ты, Сёма, все говоришь, что я жуткая болтушка». «А смотри, как я все проделала. Ни тебе, ни Алине даже намеком не проговорилась ни о чем. Хотела, чтоб сюрприз был». Макс взял ее под руку и повел к дверям. Алина побрела следом. Уйти она не могла, но и смотреть спектакль сил не было. И что оставалось? «Я пойду в буфет», — сказала она. «Пить очень хочется. Вы идите, занимайте места, а я куплю себе лимонад и присоединюсь». «Я тоже хочу пить», — выпалил вдруг Макс. «Ты, Снежана, отправляйся в зал, а мы сходим в буфет». «Так иди один и купи, а мы с Алиной...» «Мне еще и в туалет надо», — собрала Азарова. «Ну ладно, ступайте. Только не опаздывайте». Снежана заторопилась в зал, а Макс с Алиной направились к буфету. Взяв по стакану фанты, они уселись за столик и тяжело посмотрели друг на друга. «Прости», — обронил Макс, отведя взгляд. «За что прощения просишь?» «За молчание». «Я должен был сказать, что у меня есть невеста». «Так что же помешало?» «Сначала просто не считал нужным, ведь я тебя добивался, а это помешало бы. А потом боялся тебя потерять». «Значит, я что-то для тебя значу?» «Конечно. Ты мне безумно нравишься». Он опустил руку под стол и нежно коснулся ее колена. «Знаешь, а ты ведь не сразу произвела на меня впечатление. Снежана так тебя расписала, что я ожидал увидеть сногсшибательную барышню. Ты же показалась мне хоть и симпатичной, но довольно... обыкновенной. Но когда пообщался с тобой, все изменилось. Я увлекся тобой и до сих пор увлечен. Хотя и тогда, и сейчас я понимаю, что нельзя мне было связываться с подругой своей девушки. Но я ничего не мог с собой поделать. Ты будто магнитом меня к себе тянула». «А Снежана? Как ты относишься к ней?» «К ней у меня другое чувство, несравнимое с тем, которое я питаю к тебе. Тогда Алина решила, что это хороший знак. Она сделала неправильный вывод. Его слова были восприняты ею как своего рода признание. «Та любовь, которую я питаю к тебе, не идет ни в какое сравнение с симпатией, которую я испытываю к Снежане». Вот так перевела их она. Только Макс хотел сказать совсем другое. Что именно, стало ясно спустя неделю. Макс подъехал к ее дому. Он больше не забирал Алину у здания спортшколы. Подождал, когда она вернется с тренировки, пригласил ее в машину и объявил: «Нам нужно расстаться». «Как это?» Алина улыбнулась, что делала обычно, когда терялась. «Мы со Снежаной подали заявление в ЗАГС, и будет некрасиво по отношению к ней, если я продолжу встречаться с тобой. В общем, меня совесть мучает». «Ты женишься на Снежане?» Не поверила своим ушам Алина. «Да, свадьба через 2 месяца. Но вы не пара!» Это было единственное, что она могла сказать. Остальные аргументы против их брака нашлись потом. «Почему? Мы отлично ладим». «То есть тебе с ней удобно?» «Я бы сказал, мне с ней хорошо». «Значит, ты ее не любишь?» «С чего ты взяла?» «Ответь!» «Я очень ее люблю. Иначе зачем жениться?» «Макс, не строй из себя идиота!» Разозлилась Алина. «Женится по многим причинам. Кто-то по залету, кто-то назло, кто-то из выгоды». «Не понимаю я таких людей. Нет. Женитьбу по залету еще как-то оправдываю. Ну, чтобы у ребенка был отец и все такое. Но из выгоды глупость несусветная». «Почему же глупость? Тебе, например, выгодно иметь такую супругу, как Ганина. Она перспективная теннисистка, а ты спортивный журналист». «И где тут выгода?» «Ты в курсе всех событий и при денежках. Снежаночка в скором будущем станет зашибать на международных кубках $10 000, а тратить их вместе будете». Макс ее не дослушал. Толкнул дверь москвича и кивком показал Алине: «Выходи». «Машинку она тебе купит приличную», — продолжила та, будто не заметив его жеста. «Спортивную, как ты любишь». «Алина, иди уже», — холодно сказал Макс. «Я пойду. Только не домой, а к Снежане. Расскажу ей, какой ее драгоценный женишок потаскун». «Она тебе не поверит». «Еще как поверит». «Я опасался чего-то подобного, поэтому рассказал Снежане о том, что ты пыталась меня соблазнить, но я не поддался. Теперь твои слова будут расценены как месть мне». Беззвучно выругавшись, Алина залепила ему пощечину и выскочила из машины.